Хилда сидела за столиком в углу с Норой и прочими. Она подняла взгляд, тут же быстро встала и направилась к нему через людный зал. Странное дело. Казалось бы, он должен был пойти к ней. Думается, я знаю, чем объяснялось ее поведение в тот вечер в Рочестере и многое из того, что произошло потом. Видимо, Хилда узнала кое-что об отце после сцены в переулке накануне. Нечто существенное. Со временем я объясню все подробно. Но теперь она проталкивалась через толпу, раскрасневшаяся, держа в поднятой руке, словно флаг, стакан портвейна. По пути перешучивалась с мужчинами, которые, смеясь, расступались перед ней, словно волнующееся море перед судном. Наконец Хилда оказалась подле отца, и когда он отхлебнул первый глоток виски, оно еще больше воспламенило желание, не отпускавшее его сумерек. Поставив одну ногу натянувшуюся вдоль стойки медную перекладину и не сводя глаз с ее лица, он вынул кисет. «Ну что, водопроводчик?» — сказала Хилда, она тоже была в подпитии и догадалась о его состоянии. «Сегодня настроение у нас получше, так ведь?» Отец свертывал самокрутку, опустив голову, но продолжал смотреть на Хилду. Прикурив, он сказал: «Пошли на участок». Да, Хилда догадывалась о его состоянии, и это возбуждало ее. «На участок?» — повторила она, приподняла брови и высунула кончик языка, касаясь им верхней губы. Отец повернулся к стойке, кивнул и допил виски. «Когда?» Отец несколько секунд молчал, поджидая буфетчицу. Взял еще виски себе и сладкого портвейна Хилде. Они стояли среди толкующихся пьяниц, и их словно бы связывали невидимые нити. «Я пойду сейчас», — сказал отец. «Ты выходи чуть попозже». Хилда поднесла портвейн ко рту. Сделал легкую паузу. «Ладно, водопроводчик», — сказала она. «Я не прочь». Вспомнил, где видел отверстие. За газовой горелкой. Раньше это был камин. Там старая решетка и дымоход. Как раз то, что нужно. Буду засовывать тетрадь туда. Но я вынужден на минуту прерваться. Всю ночь в животе у меня было странное ощущение, будто кишки извиваются, словно резиновые шланги. Там творится что-то не то. Я продолжал писать, писал до рассвета, излагая на бумаге точное и подробное восстановление в памяти событий той ужасной ночи. Все то, о чем думал в течение долгих бессмысленных лет, сидя под запором в Канаде. Я лежал в спальне, когда вскоре после бурного ухода отца меня позвала мать. Я вышел на лестничную площадку, она стояла возле парадной двери в пальто и косынке. «Я ухожу, паучок», — сказала мать. «Скоро вернусь». Я обратил внимание, что у нее подкрашены губы и нарумянины щеки. Так она выглядела, уходя субботними вечерами с отцом. Была еще пятница, но после того, что произошло, мать определенно не могла сидеть в кухне. «Встречу твоего отца», — сказала она. Это последние ее слова, какие я слышал в жизни. Я видел, как она вышла в заднюю дверь. Я наблюдал за ней, когда она стояла во дворе, натягивая перчатки. Свет на кухне она не выключила и на миг вошла в его полосу. Я видел это из окна спальни. Потом пошла по двору невысокая стройная женщина, идущая встречать мужа. Вскоре ее поглотил туман. Но я был все еще с ней, понимаете? Был с ней, когда она шла переулком, сжимая сумочку, осторожно приближаясь в тусклом свете уличного фонаря к пивной. Она не знала, ни в собаке ли отец. Никакого приема ждать, если он окажется там. Но больше не могла сидеть и плакать в кухне, пока он где-то пьет, кипя непонятной злобой. Явно, хоть и не по ее вине, обращенной на нее. Дойдя до собаки, мать смело вошла в общий бар и направилась прямиком к стойке. «Добрый вечер, миссис Клек», — обратился к ней Эрни Рэдклифф. «Мужа ищете? Он был здесь, но вроде бы ушел», — оглядел зал своими маленькими юркими глазами. «Нет, миссис Клэк, его не видно». «Понятно», — сказала мать. «Спасибо, мистер Рэдклифф». И повернулась, собираясь уходить. Но тут в голову ей пришла новая мысль. «Мистер Рэдклифф», — спросила она, — «не скажете ли, где находится граф Рочестер?» Я представляю себе отца, идущего широким шагом по туманным улицам к участку. Он идет по Сплин-стрит. Над ним маячит еле видный газовый завод. По Омдерменскому тупику через виадук маленькая темная фигурка шагает сквозь туман. Подкованные ботинки глухо звенят по тротуару. Подойдя к верхней части дорожки, отец останавливается. Здесь на холмике туман не такой густой, ему видны луна и по левую руку первый сарай. Он стоит там несколько секунд. Силуэт его нечеток, но ясно видим в черно-серой ночи с тусклой луной. Под ним находятся участки, а дальше — лабиринт улиц и переулков, тянущийся к докам, откуда сквозь туман доносятся заунывные гудки судов. Через несколько минут отец отпирает дверь своего сарая, входит внутрь и ищет в кармане спички. В сарае сыро, холодно, в темноте сильно пахнет землей, как в могиле, — думает он. Затем спичка загорается, он зажигает свечу на ящике возле кресла, и пламя отбрасывает тусклый трепетный свет. Открывает бутылку пива и расхаживает по сараю, бросая громадную уродливую тень на грубые дощатые стены и стропила щипцовой крыши. Из мрака у задней стены стеклянный глаз хорька внезапно улавливает пламя свечи и отбрасывает резкий, сверкающий лучик. Выпитое не дает отцу угомона, покоя, возможности задуматься о том, что он делает. Он остается в какой-то горячке, им по-прежнему владеет этот неотступный инстинкт. Наконец появляется Хилда. Отец слышит снаружи ее голос и распахивает дверь. Бронясь и оступаясь, она идет босиком по тропке, в одной руке у нее туфли, в другой — бутылка портвейна. «Тьфу ты, черт!» — вскрикивает она, вступив на картофельную делянку. Теперь отец усмехается. И на фоне тусклого света в открытом сарае Хилда видит, как блестят его зубы, когда он идет помочь ей. Она вытаскивает ногу из рыхлой земли, и отец обнимает ее за плечи. Они тут же плотно прижимаются друг к другу под светящейся сквозь туман луной. Тот жар, который горячил отца с наступлением темноты, неистово вспыхивает, и эта слившаяся в объятиях пара раскачивается взад-вперед на тропке перед сараем. Хилда приглушенно смеется, уткнувшись лицом в воротник отца. Потом они медленно отделяются друг от друга, идут к сараю, входят внутрь, дверь закрывается, и на участок вновь опускается тишина. Господи, хоть бы тишина опустилась на этот дом! Они начали опять, и теперь как будто топают наверху, минута за минутой. Потом, видимо, бессильно валятся от смеха. Я влез на стул и стучу ботинком в потолок. Но толку никакого, даже вроде бы становится еще хуже. Миссис Уилкинсон придется ответить за многое. И не в последнюю очередь за то, что эти твари мешают мне спать. А живот все еще болит. Мать стояла в дверях графа Рочестера и недоуменно осматривалась. Пивная была переполнена, и к этому часу завсегдатаев охватило какое-то коллективное безумие. Они говорили, смеялись, жестикулировали, словно карикатура на мужчин и женщин. И мать, трезвая и кроткая сердцем, сильно перепугалась. В воздухе стоял табачный дым, почти такой же густой, как туман снаружи. И в плотной толпе этих людей, чьи громкие голоса словно бы увеличивали их рост и принижали человеческий облик, мать не могла разглядеть, там отец или нет. Но хоть была кроткой и трезвой, все же решилась. Сжала сумочку и стала протискиваться вперед, часто бормоча извинения и глядя по сторонам. Наконец мать достигла стойки и терпеливо ждала, чтобы буфетчица обратила на нее внимание. Однако едва та приближалась, какой-нибудь рослый, раскрасневшийся мужчина притискивался к ней сзади, протягивал поверх ее плеч громадные красные кулаки с пивными кружками и стаканами, принимался перечислять длинный запутанный перечень напитков. И буфетчице приходилось метаться туда-сюда. Это повторялось несколько раз, но мать все стояла у стойки, маленькая рядом с этими громадными пьянчугами, и в конце концов безраздельно завладела вниманием дружелюбной молодой женщины. Та спросила: «Чего налить, дорогуша?» «Я ищу мужа», — ответила мать. Стоявший рядом мужчина насмешливо фыркнул, повторил ее слова, и от его дружков последовал ряд громких комментариев. «Кто твой муж, дорогуша?» — не без сочувствия спросила измотанная буфетчица, повысив голос, чтобы мать расслышала ее в том гамме. «Хорес Клек». «Кто-кто?» «Хорес Клек», — повторила мать. «Хорес!» — заорал стоявший рядом мужчина. «Тебя ловят!» «Он здесь?» — спросила мать, поворачиваясь к нему. «Если у него котелок варит, то нет!» — ответил мужчина, и все громко захохотали. «Хорес Клек?» — переспросила буфетчица. — Не знаю его, дорогуша. Он что, завсегдатай? — Нет, — сказала мать. — Во всяком случае, не думаю. — Извини, дорогуша, — сказала буфетчица. — Налить чего-нибудь? — Нет, благодарю вас, — ответила мать, отвернулась от стойки, протиснулась обратно к двери и вновь оказалась в тумане. Мать прошла по виадуку и стояла на шедшей вдоль участка в дорожке, глядя на отцовский сарай. Позади него земля круто понижалась, и щипцовая крыша четко виднелась на фоне легкого тумана и ночного небосвода, где луна казалась больше похожей на ком, чем на шар, словно огромная картофелина. Из-за краев двери брежил тусклый мерцающий свет, поэтому мать понимала, что отец там. На дорожке ее удерживали странные приглушенные звуки, несшиеся из сарая. Он явно был не один. Через несколько минут они прекратились, и продрогшая мать решила, что вполне может подойти и постучать в дверь. Но по-прежнему не двигалась, по-прежнему стояла у калитки, крепко сжимая сумочку. С улиц за участками доносился тоскливый лай собаки, а с реки туманные горны. Потом вдруг за спиной матери пропыхтел шедший в город товарный поезд, и это подтолкнуло ее. С немалым усилием и с немалой смелостью мать открыла калитку и быстро пошла по тропке к двери. В детстве меня мучили кошмары, и в ту ночь мне привиделся канал газового завода. В спящем разуме бушевал неистовый шторм. Вода была чернее, чем обычно, яростно пенилась. Стрелы молний с треском вспыхивали прямо над головой, между клубами густых низких туч, черных, курившихся по краям. Я стоял близко к краю канала. Из воды всплыл скелет и поднялся на гребне волны. В его грудной клетке сидело сжатое ребрами какое-то лоснящееся, похожее на тюленя существо. Усатая морда этой жуткой черной грузной твари высовывалась наружу. Она обнажила крошечные белые зубы и жалобно на меня заблеяла. Поднявшись так высоко, что я почти мог ее коснуться, она погрузилась вновь с жутким блеянием, и я увидел, что канал по обе стороны от меня извергает отвратительных существ. Громадную серую рыбу, бьющуюся в напоминавшей ножны сетки. Конец ее был плотно заплетен поверх глаз и челюстей, словно носок чулка. Сапог из крошечных белых косточек. Других усатых, похожих на тюленей тварей. Многие из них бились в обрывках сетей, и несколько человеческих лиц, они с блеянием поднимались на черных волнах и погружались снова. С каждой волной из глубин поднималась какая-то новая мерзость. Я с предельной уверенностью, предельным ужасом сознавал, что не устаю на берегу канала и упаду к этим блеющим мерзостям. Потом вдруг мне привиделся отец в рубашке и плоской кепке, роющий яму посреди картофельной делянки. Там было туманно, но не настолько, чтобы скрыть рябой шишковатый ком луны. В двери сарая я увидел Хилду. Она в наброшенной на плечи поношенной шубе курила, прислонясь к косяку. Свеча в сарае отбрасывала из-за нее тусклый свет. Несколько минут спустя отец опустился на колени и с величайшей осторожностью достал из земли картофельную плеть, держа одной рукой ботву, другой — корневище с тонкими проростками. Положил ее сбоку. До чего жутко было видеть, как нежно он обращается с плетью, и продолжал копать. Ряд плетей возле ямы становился все длиннее. Хилда скрылась в сарае, потом вышла с бутылкой портвейна и чашкой. С реки доносились туманные горны. Затем я увидел отца по плечи в яме, потного, несмотря на холодный туман. Он бросил наверх лопату и не без труда вылез. Земля осыпалась под его пальцами, и отец несколько раз соскальзывал вниз. Хилда подошла и, сжимая у плеч наброшенную шубу, заглянула в яму. Едва видимые черви, поблескивая в лунном свете, выбирались из ее отвесных стен. Теперь отец выходит из сарая. В руках у него узел, частично обернутый окровавленным мешком. Это мертвое тело. Голова, завернутая в мешковину, обвязанную вокруг шеи веревкой. Он кладет его на край ямы, поднимается с колен и смотрит на Хилду, стоящую среди выкопанных картофельных плетей. Она крепко натягивает наброшенную на плечи шубу. Отец толкает тело ногой, и оно валится в могилу, падает на спину. Одна рука оказывается под ней, другая неуклюже заброшена на обвязанную мешковиной голову, словно у тряпичной куклы. Хилда подходит к краю ямы и ногой сбрасывает туда немного рыхлой земли. Потом вздрагивает и возвращается в сарай. Отец берет лопату и принимается закапывать яму. С величайшей осторожностью кладет на место картофельные плети. Я с воплем проснулся, выскочил из постели и бросился через лестничную площадку в комнату родителей. Но кровать была пуста, поэтому побежал вниз по лестнице и по узкому темному коридору к кухне. Я открыл дверь. Отец сидел за столом с женщиной, которую я видел впервые. — В чем дело? — спросил он. — Что это с тобой? Поднялся, вывел меня в коридор и затворил дверь. — Поднимайся обратно! — сказал, ведя меня по коридору. — Ложись снова в постель! — Где мама? — спросил я, тщетно упираясь. — Давай, сынок, обратно в постель! — Где мама? — закричал я. — Не хочу в постель! Мне привиделся страшный сон! — Хватит! — сказал отец, подталкивая меня. — Где мама? — Не серди меня, Деннис! Твоя мама в кухне! Это не она! — Наверх! — прошипел он. — Мне больно! Отец чересчур крепко стиснул мои запястья, вталкивая меня на лестницу. Зубы его были оскалены. — Больно! — простонал я, и он меня выпустил, а сам прислонился к стене у нижней ступеньки. — Иди ложись в постель! — спокойно сказал отец. Весь его гнев неожиданно улетучился. — Свет можешь не гасить. Я потом поднимусь к тебе. Я тоже успокоился и стал подниматься. На середине пролета остановился и оглянулся. «Кто эта женщина?» Отец поглядел на меня, снял очки и протер глаза большим и указательным пальцами. «Какая?» «Та, что в кухне?» «Деннис, не серди меня! Живо поднимайся!» Когда я поднялся, отец вернулся в кухню и закрыл за собой дверь. Лишь незадолго до Рождества я окончательно уразумел, что матери нет в живых. Но все равно события последующих часов были мне ясны, и не только те, что я видел, но и которые было потом так мучительно воссоздавать в Канаде. Хорес и Хилда шли домой молча. На узких пустых туманных улицах она привалилась к нему, и он впервые получил возможность поддерживать ее, обнимая за плечи и ощущать ее массу. Совершив убийство, он был невозмутим и спокоен, даже весел. Однако эти чувства объяснялись больше ошеломленным шоковым состоянием, чем сознанием освобождения. Отец зря надеялся, что его не будет терзать чувство вины, и долго ждать себя оно не заставило. Остаток ночи Хилда проспала с ним на Китченер-стрит. Блузку-юбку она повесила в шкаф к одежде матери, потом бросила белье на стул и улеглась в постель. Отец хотел сношения, но она не допустила никакого контакта. Рано утром я тихонько вошел в ту комнату и встал у кровати, глядя на выпуклость их тел под одеялом, где должна была находиться мать, и на подушку, где лежали спутанные желтые волосы с черными корнями. Сквозь шторы просачивался серый тусклый свет, в комнате пахло перегаром. Отец внезапно проснулся. Первым его впечатлением был я, тихо стоявший возле кровати, вторым — отвратительный вкус слизи во рту. Тут ему вспомнилась ночь, он повернулся и бросил взгляд на лежавшую рядом Хилду. Потом снова посмотрел на меня. Я увидел, что его внезапно охватил сильный страх, и ему хочется выпить. Но в доме никогда не бывало спиртного, по настоянию матери, кроме нечастых бутылок пива. Ему захотелось обратиться за утешением к Хилде, но она, видимо, ассоциировалась с событиями прошлой ночи, с чувством ужаса и вины. Наконец он вспомнил о маленькой бутылке виски, которую купил к прошлому Рождеству, да так и не выпил. Я уже вернулся в свою комнату, когда он поднялся, надел жилет, брюки и спустился в уборную. Возвратясь через несколько минут, зашел в кухню, потом в гостиную, где обнаружил виски в шкафу, и уселся с бутылкой в полумраке того необычного субботнего утра. Не в последнюю очередь необычным было то, что отец находился там. Раньше я ни разу не видел, чтобы он сидел в гостиной один. Гостиная предназначалась для компаний, а они собирались у нас очень редко. Общительностью мои родители не отличались. Примерно через час отец немного успокоился и почувствовал, что может подняться к Хилде. Выпивка слегка затуманила четкие контуры ночных дел. Ужас, ставший было почти невыносимым, пошел на убыль, сменился некой хрупкой уверенностью, что они окажутся безнаказанными. Полагаю, он с самого начала думал в этой связи о себе вместе с Хилдой, о совместной, общей ответственности. Медленно, тяжело ступая, он зашел по ступеням. Я сидел в своей комнате у окна, подперев ладонями подбородок. Рассвело уже давно, однако туман все еще окутывал город, превращая утро в сумерки. Пока отец был внизу, я снова прокрался по лестничной площадке и еще раз взглянул на лежавшую в постели матери женщину. Она все еще крепко спала и похрапывала. Пробормотала несколько слов, но они были неразборчивы. В комнате было темно, стоял сильный отвратительный запах сладкого портвейна. И я сразу же ощутил другой, поскольку знал приятный запах матери. Этот тоже был женским, но запахом Хилды, теплым, плотским, с примесью крепких духов и шедшими из шкафа испарениями от шубы, от пропитанного туманом меха. Пахло также ее ногами, и в целом создавалось впечатление самки какого-то крупного животного, не особенно чистой, возможно, опасной. В берлогу, в логовище этого существа, влез мой подкрепившийся виски отец. Я напряженно прислушивался из своей комнаты, чуть приоткрыв дверь и прижавшись ухом к щели. Услышал, как он разделся и улегся на кровать. Она лежала спиной к нему, лицом к занавешенному окну и газовому заводу снаружи. Отец осторожно прижался к ней. Я слышал скрип пружин. Его пах и живот плотно облегали ее зад. Он легонько положил на нее руку, уткнулся лицом в волосы, пахнувшие табачным дымом, и попытался заснуть. Сон к отцу не шел. Его снова охватил ужас. Она пошевелилась, я услышал скрип большой кровати. Я бесшумно вышел из своей комнаты и прокрался к чуть приоткрытой двери. Плотно она не закрывалась. Беззвучно опустился на колени и заглянул внутрь. Хилда повернулась и, не просыпаясь, обняла отца. Снова пробормотала что-то неразборчивое, и тяжелое дыхание возобновилось. Грудь ее вздымалась и опускалась, а отец, наконец, лежал спокойно в крепких объятиях и вскоре тоже заснул. Я наблюдал несколько секунд за спящей парой, потом тихо вернулся в свою комнату и стал возиться с коллекцией насекомых, прислушиваясь, когда проснутся Хилда с отцом. Видимо, я хотел услышать что-нибудь, из чего станет ясно, куда подевалась моя мать, моя настоящая мать. Отец проснулся часа в 4. В комнате по-прежнему было темно. Шторы оставались задернутыми. Сквозь щели в них просачивалась только серая муть нескончаемого тумана. Хилда пробуждалась тоже. Она выпустила отца из объятий, при этом большой вялый матрас заколебался под ней. Пружины и стыки старой кровати завизжали, заскрипели, и я снова прокрался к двери родительской спальни. Хилда потянулась, зевнула, потом, повернувшись к отцу, выдохнула. «Водопроводчик!» Сонно поглядела на него. В постели было жарко, и я подумал, что отцу хочется умыться и почистить зубы, мне бы захотелось. Но Хилда обняла его и спустя несколько секунд пробудила к жизни. Стоя на коленях возле двери, я увидел, как шевелится одеяло. Потом отец вдруг оказался на ней. В темноте он создавал из пары под жарким одеялом какой-то холмик. Легкая возня, пока она подсовывала под зад подушку, потом одеяло превратилось в шатер. Оно вздымалось и опадало, бугрилось и разглаживалось. Вся движущаяся темная масса стонала, будто одно существо. Скрипы и стоны старой кровати обрели некий ритм, странно волновавший юного паучка. А потом, словно игривый кит, этот колышущийся холм перевернулся с хриплым смехом, с натужным кряхтением. Белокурая голова Хилды со вздернутым подбородком поднялась над ним и повернулась к окну. Она со стонами вздымалась и низвергалась, вздымалась и низвергалась, словно в борьбе с бурным морем. Старая кровать скрипела и скрежетала под ней, будто корпус галеона. Стон звучал завыванием ветра в парусах по мере того, как она рассекала волны, то поднимаясь, то опускаясь. Подбородок то выдавался к потолку, то прижимался к груди. Толстые белые руки походили на колонны, спутанные белокурые волосы спадали вперед, скрывая лицо от жадного взора наблюдавшего паучка. Наконец она угомонилась, выдохнула с протяжным завыванием, которое могло означать и удовольствие, и боль, и в комнате воцарилось спокойствие, Слышалось только усталое, постепенно замедлявшееся дыхание. Тишина. Потом Хилда слезла с отца. Опустив ноги на пол, села на край матраса лицом к двери и зевнула. Я так и стоял на коленях у двери, глазея на эту женщину. У меня не хватало духу пошевелиться. Отец за ее спиной что-то пробормотал, и она покачала головой. Рассеянно почесала ухо, отчего груди заколыхались. Живот ее выпячивался, словно мягкая белая подушка. Я был заворожен треугольником мягкой плоти под его складкой и порослью вьющихся черных волос между толстых ляжек. Она снова зевнула, повернулась к отцу и отступила от двери. Секунду спустя я услышал, как Хилда прошла к шкафу, раздалось позвякивание вешалок, когда она рылась в одежде матери, и я беззвучно вернулся в свою комнату. Позже Хилда захотела осмотреть дом. Я наблюдал, как она осторожно спускалась по нашей узкой лестнице, шла бочком в туго подпоясанном темно-синем в белую крапинку платье. В выходном платье моей матери. Выпячивала зад, держалась пухлой рукой за перила. И, прислушиваясь к щелканью ее каблуков, я невольно вспоминал мягкое негромкое пошаркивание, с каким мать ходила в шлепанцах по дому. Хилда подкрасила губы ее помадой. Причесалась ее гребнем. Духами, правда, от нее пахло своими. Живот ее выпирал под тонкой тканью платья, большой, мясистый, не спадающий по бокам к твердой округлости толстых бедер, между которыми ткань западала, словно занавеска или штора, прикрывавшая темную вогнутость. «Две комнаты наверху, две внизу, да?» — спросила Хилда, когда отец спустился следом за ней. Она уже сунула нос в мою комнату, но меня не увидела, я спрятался под кроватью. Потом, не дожидаясь ответа. «Хорас, я всегда мечтал о таком домике. Нора может подтвердить». Затем, обратите внимание, как небрежно это бросило. «Он твоя собственность, так ведь?» «Он твоя собственность, так ведь?» «Это важно. Мы еще к этому вернемся. Пока достаточно сказать, что Хилда Уилкинсон — обыкновенная проститутка всю жизнь перебиралась с квартиры на квартиру, зачастую среди ночи. Мужчина, имевший собственный дом, был привлекательным партнером. И куда как более привлекательным исчезни его жена. Она говорила без умолку. Ее отвратительно громкий голос разносился по всему дому. Побуждения были яснее ясного. «Деньги нужно вкладывать в недвижимость, я так считаю. Это гостиная, да, Хорас? Милая комнатка, здесь можно принимать друзей». Хорас с Хилдой просидели в гостиной около часа, допили виски. Судя по тому, что я слышал, ей там было уютно. Видимо, комната пробуждала в ней подавленное стремление к светскости. Хилда переполняла гостиную своим присутствием, когда восхищалась скромным камином с начищенным бронзовым ведерком для угля, кочергой и решетками. Кроме того, она выразила удовольствие его кафельной облицовкой, овальным зеркалом над ним и пятью фарфоровыми гусями, повешенными по диагонали на стене. Понравились ей также рисунок на обоях и вощеный ситец диванных подушек. Горка с матовыми стеклами и тремя фарфоровыми статуэтками тоже пришлась Хилде по вкусу. «Хорас, мне нравятся гостиные», — несколько раз повторяла она, — «они придают дому респектабельность». Что было до всего этого отцу, отдалявшему с помощью виски бездну терзаний, когда с каждым часом осознание совершенного убийства, будто вирус, все глубже въедается в жизненно важные органы? В доме был бекон, и они, допив виски, перешли в кухню. Позавтракали с наступлением темноты. Ко мне наверх донесся запах бекона. Обострил мой голод, и без того волчий, потому что я не ел весь день. Но спускаться я не стал. Сел на подоконник и смотрел на свет из кухонного окна, еле пронизывавший темноту во дворе. Увидел, как Хилда пошла через заднюю дверь в уборную, и ощутил соблазн спуститься, но перспектива встретиться с ней, когда она вернется, удержала меня. «Тебе надо бы отремонтировать свой туалет, Хорас», — сказала, возвратясь Хилда. «Хорошенькое дело, у водопроводчика туалет не работает». Минут через десять они отправились в граф Рочестер. Я спустился на кухню. Бекона не осталось. Пришлось довольствоваться вытекшим из него жиром и хлебом. Неужели этот ужасный день никогда не кончится? Не могу больше об этом думать. Тот долгий вечер я провел один в пропахшем Хилдой доме. Поев, я вышел в туман и отправился к каналу, где уныло бродил то в отчаянии, то в горестной ярости, сшибая пинками камешки в черную воду и находя какое-то утешение в туманной тьме ночи. Где моя мать? Где? В дом номер 27 я вернулся в 10:00, вошел в заднюю дверь. Он был пуст. Поел еще хлеба с жиром, потом поднялся к себе и снова вынул коллекцию насекомых. Слышал, как пришел отец. Поздно. Один. Он сидел в кухне и пил пиво до потери сознания. Около полуночи я тихонько спустился и увидел его, обмякшего на стуле возле плиты, все еще в кепке и шарфе, спавшего с прилипшим к нижней губе окурком. Следующий день был воскресным. Отец, как обычно, поехал на участок. Туман слегка рассеялся, стояло холодное хмурое утро, похоже было, что собирается дождь. Проезжая по пустым улицам, отец все еще пребывал в шоке. После убийства прошло всего 30 часов, и он еще не совсем освоился со своим новым положением. Убийство обосабливает человека, переносит в отдельный мир, тесный, ограниченный, несвободный, стиснутый чувством вины, непоправимостью совершенного и страхом разоблачения. Ничего этого отец толком еще не осознал, потому что не совсем вышел из шока. Он ехал на велосипеде мимо занавешенных окон, за которыми спал мир, уже навсегда чужой ему, хотя до него, как я уже отметил, это еще не дошло. Вскоре отцу пришлось это понять. Мне всегда виделась некая мрачно-идеальная справедливость в том, что участок, куда он так часто сбегал от домашней жизни, теперь полнился ужасом убийства моей матери. Он лишь смутно это осознавал, катя по улицам в то воскресное утро, но чем ближе подъезжал к виадуку, тем сильнее становилось побуждение повернуть обратно и убраться как можно дальше от этого места. Но отец не поворачивал, так как ощущал и какое-то темное нездоровое возбуждение перспективой снова увидеть землю, под которой лежит она. Только отца ничто не подготовило к той волне, что так поразило его, едва он открыл калитку и ступил на тропку. Несколько секунд она бушевала вокруг него, стремительно вихрясь, словно участок стал активным силовым полем в состоянии сильного возмущения. Исказило его восприятие. Сарай и огород словно бы почернели, и он, прежде чем сделать шаг по тропке, ощутил какие-то удары и щипки по всему телу. Затем, в течение нескольких бесконечных секунд, пока шел к сараю, темный сырой утренний воздух вдруг стал кишеть крохотными зловредными микробами. И для того, чтобы пройти сквозь них, требовалась немалая решимость. Это впечатление от злобности огорода несколько ослабло, когда он закрылся в сарае, но снаружи оно не уменьшалось ни на минуту все то воскресенье. Я знаю, каково это. Меня тоже мучили подобным образом. Я тоже слышал, как они клацают и щелкают у моего затылка, словно собачьи зубы, словно туча трескучей мошкары. Собственно говоря, этот звук редко пропадает, хотя большей частью, к моему облегчению, смягчается, больше походит на жужжание, чем на что-то еще. Когда отец ощутил первую волну ужаса от земли своего участка, я находился в своей комнате дома номер 27. Я еще не знал, что мать мертва. Знал только, что ее нет дома, а какая-то толстая женщина занимала ее место в постели родителей. Опять возился с коллекцией. Это помогало отвлечься от вызванных этими переменами недоумений и беспокойств. В детстве я коллекционировал насекомых, главным образом мух, насаживал их на булавки в коробках в художественном порядке, который именовал живыми картинами. В коробках было много разноцветных сухих листьев, собранных осенью, но большинство их стало такими хрупкими, что они рассыпались на кусочки и попадали с булавок, образовав на дне коробок кучки. Я выгреб их, перья с прутиками тоже, и достал свежие материалы, которые старательно собирал и хранил в картонной коробке под кроватью. Там лежала всякая всячина, какая вроде бы могла пригодиться, и я не делал разницы между природными предметами, прутиками, перьями и так далее, и спичками, пробками от бутылок, веревочками, сигаретными пачками. Добавил туда осколки яичной скорлупы, мягкий комок белокурых волос, снятых немного раньше с гребня матери, несколько рыбьих костей, несколько плавников. Получилось странное собрание, и я не мог понять, нравится оно мне или нет. Возясь со всем этим, я услышал незадолго до конца дня шаги снаружи. Поднялся с пола, подошел к окну. По двору шла женщина, которую я видел в постели с отцом. Я отошел от окна. Решил, что не впущу ее. Не стану спускаться. Она даже не узнает, что я был дома. Все тщетно. Она прямиком вошла в заднюю дверь, не постучавшись. Я услышал на кухне знакомое звяканье чайника о раковину, глухой хлопок вспыхнувшего газа и скрип ножек стула. Снова сел на пол, стараясь не издавать шума, который объявил бы ей о моем присутствии. И это оказалось тщетным. Выпив чаю, она провела несколько минут в гостиной, а потом стала подниматься. Когда достигла лестничной площадки, я стоял у двери, крепко держа шарообразную ручку. Хилда с другой стороны стала поворачивать ее. Она оказалась сильнее, ручка повернулась, дверь открылась, и она уставилась на меня. «Привет, Деннис! Чем ты тут занят?» Я не хотел, чтобы она была в моей комнате. Промямлил что-то о насекомых, мысленным взором я видел ее поверх отца, поднимавшийся, опускавшийся, ловивший ртом воздух, как рыба. Внезапно она содрогнулась. «Эти мухи! Нужно ли держать их в твоей комнате?» Я сидел с ней на кухне, когда отец вернулся с участка. В его лице явственно сквозило напряжение последних двух дней. На огороде он не работал. Когда вышел из сарая, бросив таким образом вызов странной атмосферной энергии на участке, обнаружил, что не в состоянии коснуться земли. Вернулся обратно, к остаткам портвейна в бутылке. Под вечер хлынул холодный дождь, барабаня по крыше. Быстро стемнело, и чувство ужаса усилилось, дошло до той же степени, что и утром, когда он впервые испытал его. Когда отец вышел из сарая, ботва корнеплодов снова почернела и стала неистово мотаться, как водоросли во время прилива. Подняв воротник и низко надвинув кепку, он покатил по ледяному дождю на Китченер-стрит. Для него, видимо, было шоком увидеть меня сидящим за столом с Хилдой. «Льет, да?» — спросила она, когда отец положил сетку с картошкой в раковину. «Мне вроде бы слышался шум дождя. Ну, его следует ожидать в это время года». Отец не ответил. Сняв куртку и кепку, он принялся мыть картошку. Я воспользовался удобным случаем встать и уйти из кухни. «Куда ты, Деннис?» — спросил он, отвернувшись от раковины. В одной руке у него был нож, в другой — полуочищенная картофелина. «К себе в комнату», — ответил я. Он мрачно нахмурился, но промолчал и вернулся к своему занятию. Вина лежала на нем, не на мне. «О, я бросаю карандаш. Психология убийцы. Откуда я знаю что-то о ней? Откуда знаю хоть о чем-то? Все эти знания приобретены за океаном в течение долгих однообразных лет, проведенных в Канаде. Хватит. Уже очень поздно. Я устал. С чердака доносится топот, и продолжать не могу. Боль в животе не прошла. Даже распространилась на почки и печень. Подозреваю, что внутри у меня происходит что-то очень неладное, что дело не в еде, хоть она и отвратительная, а в чем-то гораздо худшем. Подозреваю, собственно говоря, что внутренности начинают съеживаться, хотя совершенно непонятно, с какой стати. Как мне быть, если они съежатся? Особой жизнеспособностью я не обладаю и не могу допустить их съеживания или сжимания. Может быть, это приходящее явление, как запах газа, который, к счастью, не возвращается. Я писал о смерти матери. Сидел за столом, описывал события того ужасного вечера и следующего дня. При этом воспоминания почему-то стали более яркими, чем окружающая обстановка. Произошло обычное смешение прошлого с настоящим. Я, должно быть, впал в какой-то транс. Потому что, придя в себя, обнаружил, что нахожусь в спальне миссис Уилкинсон. Не знаю, как это произошло. Было очень поздно. В темном доме стояла тишина, и она крепко спала. В косынке с накрученными на бигуди волосами. На лбу и щеках белел крем, отливавший в свете коридорной лампочки какой-то призрачной бледностью. Понятия не имею, недолго ли там стоял, ни о чем думал. Пришел я в себя только когда миссис Уилкинсон, вздрогнув, проснулась и приподнялась, нащупывая рукой лампу на ночном столике. «Мистер Клек!» — воскликнула она. «Господи, как вы здесь оказались! Возвращайтесь в свою комнату!» И стала выбираться из постели. Подойдя к двери, я обернулся, пытаясь как-то объяснить то, что было и остается до сих пор необъяснимым. Миссис Уилкинсон сидела на краю кровати. Странная, в ночной рубашке, с кремом и бигуди. Изумленно смотрела на меня и впервые выглядела удивительно беззащитной. Во мне пробудилось какое-то чувство. Сильное, только определить его точно не могу. Я застыл в дверях. Она замахала мне рукой, прикрывая другой зевок. «Ступайте, ступайте! Поговорим об этом утром!» Возвратясь в свою комнату, я обнаружил тетрадь там, где оставил, раскрытую на столе и заложенную карандашом. Немедленно спрятал ее в отверстие за газовой горелкой. Стоя перед ним на четвереньках, подумал, что, хотя я веду записи, дабы разобраться в путанице между воспоминаниями и восприятиями, она, по иронии судьбы, от этого только усиливается. Спал я плохо. Живот продолжал болеть. И на чердаке шла какая-то оживленная возня. В конце концов, они принялись таскать туда-сюда сундуки. Затем на какое-то время наступила тишина, а потом я услышал их за дверью. Пришлось полдюжины раз подходить к ней на цыпочках и распахивать, но эти гнусные твари, чертенята или кто они там, всякий раз успевали удрать. На другой день шел дождь, и я всерьез собирался наведаться на Китченер-стрит. Не знаю, что мне помешало. Вряд ли желание сохранить в памяти какой-то ее ореол, какой-то отсвет чистоты. Китченер-стрит была дочерно грязной задолго до этих событий. Каждый кирпич источал порчу и зло. Притом не только эта улица. Весь гнилой район был мерзким, мерзким со дня основания. Так что нет, причина была другой, скорее прямо противоположной, нежеланием увидеть, как мог видеть только я, насколько чернее стали стены, насколько больше они источают, насколько больше вобрали в себя нравственной грязи, которую архитектура неизменно порождает в жильцах. Участок — другое дело. Когда дождь перестал, я снова поплелся вверх по склону к Омдерменскому тупику и виадуку. Состояние у меня было неважным, однако мост я перешел благополучно. И через несколько минут был у калитки отцовского огорода. На картофельной делянке стояло пугало. Должно быть, раньше я его не заметил. 5 футов высотой, сшитое из мешковины, набитое тряпками и перевязанное шпагатом на запястьях и лодыжках. С распростертыми руками, приколоченное к грубому кресту, явно служившее не первый год. Одежда его приобрела под открытым небом однородный серо-коричневый цвет. А шляпа, надетая на уродливую безглазую голову и прибитая гвоздем, полиняла от дождя и покрылась пятнами птичьего помета. Несколько минут мы, это существо и я, глядели друг на друга. Потом порыв ветра колыхнул болтавшуюся мешковину и заставил меня вздрогнуть. Трудно было не заметить, что рваные края мешковины в каких-то черных пятнах. В небе от реки плыла гряда низких серых туч. Ветер свежел. Мне пришло в голову, что может подняться буря, и что нужно совершить какой-то поминальный обряд, поэтому я собрал небольшой букет одуванчиков, несколько стеблей чертополоха, а потом, поблизости никого не было, открыл калитку, прошел по тропке и разбросал свой скромный букет по картофельной делянке. После этого распростерся на земле. Через несколько минут я почувствовал прилив сил и вместо того, чтобы вернуться тем же путем, пошел мимо участков, шедшей круто вниз дорожки. Она вела в лабиринт улиц и переулков, который я почему-то называл шифером. Кое-как спустился и постоял, переводя дыхание. На востоке виднелся длинный ряд фабричных зданий с тонкими дымящимися трубами. С южной стороны, ярдах в 300, стоял забор из рифленой жести. Но куда девался шифер? Земля вокруг была усеяна кирпичами, камнями, кусками бетона с торчащими из них обрывками кабеля. Чуть поодаль находился овраг со скопившейся водой, окаймленный скудными пучками травы. По этому пустырю ветром носило клочки бумаги. Я озирался по сторонам, ища шифер. Он исчез? Как он мог исчезнуть? Или память меня снова подводит? Я с трудом скарабкался по дорожке к участкам и пошел к виадуку. Неужели я совершенно перепутал, где находится шифер? И если да, то, может, вся моя карта неверная? О, меня это мучительно беспокоило. День для старины паучка выдался нелегким, и он устало тащился домой. Вошел очень тихо, чтобы не слышала миссис Уилкинсон. Она бы наверняка потребовала объяснения его ночного визита. На другой день я отправился к реке, к усеянной галькой полоске берега, откуда в детстве наблюдал за баржами и пароходами. Тогда топливом для них служил уголь, и они непрерывно выбрасывали в небо клубы черного дыма. Во время отлива там спускались к берегу по деревянной просмоленной лестнице возле старой пивной сапожник. Я спускался ради запаха стоявших на мертвом якоре барж, старых, ослуживших свое, с палубами, застеленными смрадным брезентом, покрытым лужицами дождевой воды и зеленой плесенью. Частенько поднимался на палубу, влезал под брезент, оказывался среди цепей сырой древесины и устраивался в толстой промасленной бухте гниющего каната. Мне нравилось находиться одному в этом влажном полумраке, слышать приглушенные крики чаек, круживших над водой. Сапожник оказался на месте. Просмоленная лестница тоже. Правда, выглядела она теперь ветхой, и спускаться я не стал. Но посмотрел вниз. Стоявшие на приколе баржи тоже никуда не делись. На другом берегу стрелы кранов указывали в небо, как мне и помнилось. Это явилось некоторым утешением. Моя ориентация не совсем нарушилась. После смерти матери я стал другим. При ней я был хорошим, правда, иногда вызывал недовольство отца и получал в чулане порку, но тут не было ничего особенного. Все ребята совершают промашки и несут наказание. Но до того, как матери не стало, я был тихим, одиноким, задумчивым, много читал. С ребятами, жившими на Китченер-стрит, не водился. Был склонен при всякой возможности уходить один к каналу или к реке, особенно в сырую туманную погоду. Был высоким для своего возраста, тощим, умным и робким. Таких ребят обычно недолюбливают, особенно отцы, которым по душе жесткие, мужественные черты характера. Матери, я замечал, в этом отношении иные. Моя определенно была иной. Она происходила из лучшей семьи, чем отец. Любила книги, искусство, музыку. Поощряла мое чтение. И в те долгие вечера, когда мы сидели на кухне, пока отец где-то пьянствовал, вызывала меня на разговоры, побуждала высказываться, делиться мыслями и фантазиями. И я иногда отправлялся спать в изумлении всем тем, что говорил, что в голове у меня так много всего, хотя очень часто считал, вернее, был вынужден считать, что голова у меня совершенно пустая, что я нескладный, застенчивый тупица с большими коленями и неловкими руками, из которого вряд ли выйдет какой-то толк. Впоследствии я уразумел, что мать понимала меня, так как тоже была чуждой своему окружению. Женщинам с Китченер-стрит были непонятны ее вкус, утонченность, культура. Они были такими же, как Хилда, примитивными по сравнению с моей матерью. Поэтому она понимала, что мне приходилось испытывать, и давала возможность бывать самим собой в те несколько мимолетных часов, которые мы проводили вместе, пока отец не проломил ей череп лопатой. После этого я был совсем одинок и без ее любви, влияния. Просто присутствие, поплыл по течению. И потому из хорошего стал плохим. Произошло это не без подталкивания. Для Хилды я сперва был источником развлечений. Потом она стала бояться меня. Но в первые недели использовала рослого застенчивого подростка, уже не ребенка и еще не мужчину, как мишень для своих вульгарных шуток. Дразнила меня, высмеивала, выставляла на показ свое тело. И поскольку почти все время торчала в кухне, даже когда отца не бывало дома, я мог избегать ее, только уходя на канал. Хотя для этого, разумеется, приходилось проходить через кухню. Прячась в угольном чулане или сидя у себя в комнате, хотя даже она перестала быть убежищем. Хилда бесцеремонно заявлялась туда и околачивалась, сколько вздумается. Получал ли я от отца какую-то помощь? Был он мне каким-то союзником? Нет, даже наоборот. Принимал участие в ее забавах на свой каверзный молчаливый манер. Перемигивался с Хилдой, обменивался кивками и загадочными улыбками, когда она принималась доводить меня. Дело быстро дошло до того, что, бывая в кухне с Хоросом и Хилдой, я всякий раз видел обмен условными знаками между ними, что могло означать лишь одно — насмешку. Хотя, если я говорил что-нибудь, они это отрицали, поэтому я стал не доверять своим наблюдениям. Но, думаю, происходило именно это. Почему? С какой стати они так упорно дразнили меня подобным образом? Только несколько лет спустя, в Канаде, я понял, что служил Хоросу и Хилде некой отдушиной для чувства вины и тревоги, охвативших обоих после гибели моей матери, охвативших не в острой панической форме, а скорее как условие существования, особенной жизни после совершения убийства. Как ни пыталась Хилда отделаться от этих ощущений смехом, разыгрывая себя ту же шумливую, жизнелюбивую блондинку, какой была прежде. И хотя у отца было достаточно сил подавлять свои чувства, на каком-то уровне у них выделялись токсины, которые акт убийства неизбежно порождает в человеческом сердце. И раз они не обращали эти токсины друг против друга, для них требовалась какая-то отдушина, отводной канал. Я был этим каналом. Мне приходилось отводить и поглощать этот яд. Он осквернял меня, иссушал, убивал что-то во мне, превращая в призрак, в бездушное существо. Словом, делал плохим. Пожалуй, мучительнее всего в моем положении была невозможность поделиться с кем-то горем. Сперва я испытывал не горе, а отчаяние. Где она? Где моя мать? Получить ответ я не мог, а если заговаривал с отцом на эту тему, он сразу же напрягался, приходил в ярость и напоминал о разговоре в то субботнее утро, когда я впервые увидел Хилду в постели с ним. Только я вечно забывал тот разговор, потому что чувство утраты, ужас незнания были сильнее тех слабых табу, которые он внушал мне, и вырывались наружу в словах. Вновь та жуткая тихая ярость, и мне оставалось только думать, что я пока не должен знать. Со временем мои чувства переменились, отчаяние и нетерпение уступили место хронической боли, гложущему сознанию отсутствия, пустоты, отчего я стал необычайно уязвим для презрения, которым Хоррес с Хилдой постоянно меня обливали. Но дело заключалось не только в моем одиночестве, потому что стоило мне упомянуть о нем при Хилде, дважды выведенный из себя ее ехидством и шпильками, я срывался, сокрушенно выкрикивал: «Вы не моя мать!» Тут она изображала громадное удивление, поворачивалась к отцу, тот смотрел на нее из-под полуопущенных век. В уголках его губ играла еле заметная улыбка и спрашивала: «Не твоя мать?» «Нет!» — выкрикивал я. «Моя мать мертва!» Опять насмешливое молчание, опять переглядывание. «Мертва?» И так продолжалось, пока я не выбегал из кухни, будучи не в силах сдерживать слезы, после чего замыкался в воспоминаниях и связанных с ними чувствах, разделить которые было не с кем. Теперь мать жила только во мне. Вот к какому выводу я пришел. И этот вывод значительно усилил мое упорство. Я интуитивно осознавал, что если она умрет во мне, то умрет навеки. Представьте, я слышал, как отец говорил соседу, что она уехала жить в Канаду, к сестре. Со временем я разработал систему раздвоенного сознания. Открытой его частью пользовался при других в доме, закрытой — наедине с собой. Мать жила только в закрытой. Я научился мастерски перемещаться из одной части в другую, и это как будто бы облегчало существование. Подлинная моя жизнь протекала в закрытой части, но чтобы там все оставалось в целости и сохранности, чтобы оберегать ее, как помидоры в теплице, приходилось пользоваться открытой. Поэтому, спускаясь вниз, я ел, говорил, действовал, и в их глазах был собой. Что они видят лишь теплицу, знал только сам. Я находилась в закрытой части. Там жил паучок. В открытой был Деннис. После этого жизнь стала легче. Мне не составляло проблем быть плохим, так как я, разумеется, знал, что плохой Деннис, и когда отец вел меня в чулан, это Деннис шел с ним, прислонялся головой к столбу и обвивал мизинцем ржавый гвоздь. А паучок находился все это время наверху, в своей спальне. Естественно, что если мать жила только в закрытой части моего сознания, ее убийство тоже. Раз я не мог даже упоминать о ней внизу, то насколько сильнее была невозможность намекать на ее смерть, на то, что она убита и брошена в землю, словно мешок с мусором. В первые недели я не осознавал, что произошло с матерью, и убеждал себя, что она действительно уехала в Канаду, как отец говорил соседям. Но у нее не было сестры в Канаде. Неужели я не знал бы об этой сестре? Неужели мать не упомянула бы о ней, когда мы просиживали в кухне долгие зимние вечера под стук дождя по окнам и позвякивание по мостовой подкованных ботинок, проходивших переулком мужчин? Она говорила бы об этой сестре, получала бы от нее письма со штемпелем «Виннипег» или «Ванкувер», с марками, на которых изображена голова короля, показывала бы их мне, читала, и мы вдвоем изображали бы канадские зимы, канадские празднования Рождества, семью ее сестры, собравшуюся вокруг наряженной елки, дети, твои двоюродные братья и сестры, паучок, аромат жирной утки, жарившейся в кухне бревенчатого дома с крышей из кедровой дранки и толстой кирпичной трубой, дымившей в сырое канадское небо. Мы вместе рисовали бы эти картины в желтом полумраке дома номер 27, и в течение часа были бы далеко от этой мрачной трущобы, были бы частью семьи, собравшейся возле открытого очага с пылающими сосновыми поленьями, и дети, мои двоюродные братья и сестры, с радостными восклицаниями открывали бы подарочные пакеты. Как могла мать уехать к сестре и бросить меня? Это не давало мне покоя, когда я сидел в спальне, положив локти на подоконник, вызывало острую боль недоумения, пока я не вспоминал, что нет ни сестры, ни бревенчатого дома, ни двоюродных братьев и сестер. Есть только отсутствие матери. Только теперь уже память о ней. И толстая женщина внизу, равнодушная ко мне, когда я не становлюсь мишенью шуток, и холодный, нелюбящий меня отец. Это, как я уже сказал, продолжалось несколько недель. И лишь незадолго до Рождества они начали всерьез обращать на меня внимание, потому что к тому времени, став плохим, в той части сознания, где был Деннисом, я понял, что больше не должен подчиняться отцовскому запрету говорить о матери. И они, обнаружив, что я понял, уже не могли относиться ко мне с пренебрежением. Отец продолжал работать, и деньги в доме были. Следовательно, были вечера в Рочестере и люди, приходившие потом на Китченер-стрит. Я видел, как они с бутылками в руках толпой входили из переулка на задний двор. Дыхание их смешивалось в большую тучу пара. Поэтому казалось, что по двору топает единое существо — многоногая лошадь-чудовище. Они пыхтели, орали несколькими голосами сразу. Я не мог спать, когда в доме творилось такое. Снизу доносилось слишком много шума, громкие голоса, пьяное пение, звяканье бутылок и топот ног. В доме часто появлялись люди, которых я раньше не видел. Я наблюдал за ними из окна спальни, когда они, пошатываясь, шли через заднюю дверь в уборную или с темной лестничной площадки, когда целовались и ласкались в коридоре внизу. В доме номер 27 не было ни рождественской елки, ни украшений, ни подарков. Ничего, кроме куста омелы, привязанного к шнуру лампочки в кухне. И это позволило им вести себя еще распущеннее, чем обычно. Бутылки были открыты, Хорас встал на четвереньки, чтобы раздуть огонь в печи. Хилда заставила его принести из гостиной кресло и уселась в одно с большим стаканом красного портвейна, когда началось пение и бурное веселье. Несмотря на шум, смех ее был узнаваем наверху даже при закрытой двери. Помню, как-то я услышал, что кухонная дверь открылась, шум на миг стал громче, а потом приглушенный шепот в коридоре. Я стоял в пижаме на лестничной площадке. Услышав шаги, удалился в свою комнату. Дверь закрыл неплотно и увидел в щель, как по лестнице поднимаются мужчина с женщиной. Он был толстячком в темном костюме. Она, несшая в руке туфли, приятельница Хилды. Я уже видел ее в доме. По-своему красивой, хотя, думая о ней сейчас, вспоминаю, что от такой жизни и пьянства кожа ее поблекла, огонь в глазах пропал. Она была какой-то желтовато-серой. И хотя постоянно смеялась, глаза были тусклыми, зубы тоже, дыхание пахло скверно. Волосы она красила в черный цвет. Звали ее Глэдис. Они на цыпочках поднялись и вошли в спальню моих родителей, закрыв за собой дверь. Только плотно она никогда не закрывалась. Вскоре я услышал скрип кровати и негромкое постанывание Глэдис. Потом наступила тишина. Я тихо подкрался и, встав на четвереньки, как в тот день, когда Хилда впервые появилась в доме, посмотрел на них. Глэдис, лежа в постели, курила. Свет они не включали, темноту рассеивал лишь тусклый отблеск уличного фонаря. Толстяк лежал на дальней стороне кровати, вылезал в брюки и при этом отчитывал фунтовые банкноты. Я бесшумно вернулся к себе и минут через пять услышал, как они спускаются. Сидя у окна, я дожидался, когда все уйдут. Уже за полночь они, шатаясь, потянулись через двор, подвое-потрое, уже не чудовищем лошадью, слишком пьяной для этого. Потом я услышал, как поднялись отец с Хилдой. Выждав полчаса, я спустился со свечой. Кухня выглядела отвратительно. Грязные стаканы, пустые бутылки, переполненные пепельницы, черные туфли Хилды на столе, одна стоймя, другая лежа. Почему они оказались там? Стоял противный запах табачного дыма и спиртного. Глэдис в пальто спала, развалясь в одном из кресел. На подлокотнике возле головы ее, бессильно опускавшийся с храпом на плечо свисавшей руки, стоял недопитый стакан коричневого, черного в свете свечи эля, где плавали расползшийся окурок и табачные крошки. Я поставил стакан на стол и убрал туфли Хилды на пол. Потом несколько минут глядел на Глэдис, держа свечу близко к подбородку и ощущая тепло пламени. Огонь в печи догорал, и в кухню пробиралась ночная стужа. Глядя на развалившуюся в кресле женщину, я думал о звуках, которые она издавала, и лежавших на кровати ногах с подвязками и задранном до талии платье. В другом кресле спал мужчина, но не тот толстяк, а Гарольд Смит. Потом я вышел через заднюю дверь на холод, справил нужду в туалете, и когда дернул цепочку, вода поднялась до краев унитаза, потом очень медленно стекла. Отец так и не занялся ремонтом. Возвратясь, я нашел в шкафу старый кусок сыра и горбушку в хлебнице. Сел за стол и все так же при свете свечи среди храпящих пьяниц съел свой ужин и запил его стаканом коричневого эля из недопитой бутылки возле раковины. На другой день, в сочельник, идти в школу было не нужно. Я бы все равно не пошел. Став плохим, я часто пропускал занятия, потому что не высыпался. Спустился я в 12 часов. В кухне было прибрано. Хилда пекла пирожки с мясом. Она улыбнулась мне, я тут же насторожился. Сердечность у Хилды была западней. Едва ты расслаблялся, она вонзала в тебя отравленное лезвие. Не говоря ни слова, сел у стола. Она раскатывала скалкой ком теста. Руки ее были в муке, хотя под ногтями чернела грязь, и от нее пахло консервированными угрями. На ней был передник моей матери, туго облегавший ее, как и следовало ожидать, особенно на груди. «Чего смотришь на меня так?» — негромко спросила она, налегая толстыми белыми руками на скалку. «Вот твои гренки!» — и вынула из духовки тарелку с двумя жесткими, подгорелыми ломтиками хлеба. «Если хочешь, есть вытекший жир, чайник вскипел. Твой отец, видимо, сегодня вернется рано». «Что за игру она вела?» Я внимательно осмотрел гренки и решил не рисковать. Однако выпил чаю и заметил, что из кухни ничего не пропало. «Нора пошла к мяснику», — сказала Хилда. «Будет просто чудом, если я смогу что-то приготовить. Не знаю, стоило ли приниматься». Поглядела в окно над раковиной. «Хотя бы она вернулась поскорее». Я напрягся и перебрался в закрытую часть сознания, где обитал паучок. Едва очутившись там, сообразил, что они, должно быть, разработали новую стратегию, с надеждой склонить меня на свою сторону, обеспечить мое молчание и соучастие. Это была западня. Хилда словно бы говорила мне. «Да, правда, твою мать мы убили. Но старайся думать теперь обо мне, как о своей матери». Вот почему она пекла пирожки и говорила о мяснике. Она изображала из себя мою мать. Удавалось ей это скверно, уже судя хотя бы потому, как она орудовала скалкой. Мать обращалась с тестом ловко. Куда до нее этой толсторукой проститутки, ломавшей комедию в чужой кухне? К тому же перед стряпней мать всегда тщательно мыла руки. Потом еще Нора пошла к мяснику. Кто для меня Нора? Неужели она думает, что я стану есть мясо, к которому эта Нора притрагивалась? Это была хитрая игра, но я раскусил Хилду. «Чего улыбаешься?» — спросила она, прервав усиленное раскатывание теста и смахнув с потного лба прядь волос. «В последнее время ты стал каким-то странным. Понятно, почему отец из-за тебя беспокоится». «О, это у нее получилось отлично. Совсем по-матерински. Я мысленно зааплодировал ей». Она продолжала в том же духе, пока не вернулась Нора с гусем к рождественскому обеду. «Давай-ка посмотрим на него», — промолвила Хилда, снова вытирая руки о передник. Разрезала кухонными ножницами веревочку на газете, в которой была завернута птица. «Очень хорош, Нора», — сказала она, положив гуся на стол. Его мягкая розовая кожа была усеяна точками на местах выдернутых перьев. Меня этот труп не интересовал, пока Хилда, сунув руку в его зад, не воскликнула. «А где потроха?» «Там их нет?» — спросила Нора. «Посмотри сама!» Хилда отступила в сторону, и Нора запустила руку внутрь. «Он всегда оставляет их там», — сказала она. «Мне и в голову не пришло посмотреть». «Нора, иди обратно, забери наши потроха, и лапки, и голову! Он что, хочет уполовинить нашего гуся? И скажи ему, Нора...» Та была уже на полпути к задней двери. «Если будет еще вытворять такое, я поговорю с ним сама». Покачивая головой, Хилда открыла кран, вымыла руки холодной водой, потом вновь принялась лепить пирожки. Я не смог удержаться и заглянул в тушку птицы. Увидел только пустой живот без всяких органов. И это вызвало у меня очень странное ощущение. Вскоре я отправился в погреб.